7 способов заставить женщину скучать по тебе. Чтобы женщина по тебе сильно скучала, ты должен стать для нее уникальным. Что это значит? Это значит сильно отличаться от того, как ведут себя другие мужчины. Поэтому все эти 7 способов заставить женщину скучать по тебе – это 7 способов поведения, отличные от того, как обычно себя все мужики ведут. Таким образом, мы создадим у нее ощущение, что в тебе есть что-то уникальное, такое, что она может получить, только будучи с тобой. И это будет работать вне зависимости от того, ты только с девушкой или женщиной познакомился, либо ты уже находишься с ней в отношениях длительное время. Большинство женщин, особенно привлекательных женщин, привыкли к мужскому вниманию, привыкли, что мы увиваемся за ними, привыкли, что мы их чуть ли не преследуем, что-то предлагаем, пишем, звоним, приглашаем, оказываем знаки внимания, говорим комплименты, даже делаем подарки. Поэтому здесь для них нет вообще ничего удивительного. Но по тебе невозможно начать скучать, если ты все время здесь рядом, если ты все время доступен, если ты на расстоянии одного сообщения, на которое ты отвечаешь чуть ли не мгновенно. Поэтому всего лишь соблюдение дистанции и невыход на связь будет заставлять ее больше думать о тебе. Потому что если ты вдруг пропал с радаров, то она начинает фантазировать, и здесь ее фантазия, ее страхи начинают играть за тебя. Она начинает думать, где ты, что ты делаешь, а чем ты занят. И вот уже ее воображение рисует тебя ей в компании других женщин. Она сама себе придумывает какую-то картинку, сама начинает в нее верить. И вот ее ревность уже разыгралась на ровном месте просто из-за того, что она не знает, где ты, что ты, и ты просто не выходишь на связь и не пингуешь ее так часто, как это делают все. Это не значит, что ты должен просто загаситься под диваном и включить телефон в режим авиа. Нет, ты просто должен быть менее доступным, ты просто должен не проявлять столько активности, сколько проявляют другие, стимулировать ее, чтобы она проявляла активность и первая сама тебе писала и звонила и выходила на связь, не подкидываться по первому ее зову куда-то, почаще быть занятым, иметь свои дела, желательно иметь их по-настоящему, не торопиться с ответами на сообщения и звонки. Вот представь, что она тебе набрала, и ты очень-очень хочешь с ней сейчас поговорить и согласиться с ней пойти, куда бы она ни позвала. Но ты, возможно, даже не взял трубку и не перезвонил, а чуть позже написал ей сообщение, что ты был очень занят по работе, и чтобы она перезвонила чуть позже. Никогда не говори «я тебе перезвоню», гораздо круче работает «перезвони мне через 1:30». Это очень здорово. Теперь она чувствует, что она должна позвонить. Не позвонит, ну ничего страшного, ведь это она должна была позвонить. А вот если ты скажешь «я перезвоню» и не перезвонишь, это ты ее уже загоняешь в позицию, где она вынуждена гораздо более сильно сопротивляться. А здесь ты как бы даешь ей решение, но если она идет на это решение, получается, что это она проявила активность. Либо ты можешь взять трубку и сказать ей: «О, я так рад тебя слышать, но сейчас я очень занят. Перезвони мне через 2:15». Не выходя с ней на связь, будучи занятым, ты показываешь ей, что ты не зависишь от нее, что у тебя есть жизнь, что у тебя есть увлечения, дела, цели в жизни, и она не является твоим главным приоритетом, при этом это не оскорбительно. Ты не говоришь ей «твое место возле параши», ты просто показываешь своей деятельностью, своим поведением, что ты человек, увлеченный жизнью, с полноценной жизнью, в которой она может занять какое-то очень небольшое место. Причина, по которой невыход на связь работает, это то, что женщина чувствует это как отказ, как отвержение, ведь она к этому не привыкла. Мы обычно сами на все согласны и сами являемся инициаторами контактов. Это очень здорово тебя выделяет. Ты как будто бы ее отверг, но не отверг. И в такие моменты она начинает осознавать, что она для тебя всего лишь опция, а не какая-то обязательная составляющая в жизни. Удивительно, но несмотря на то, что ты как бы пропадаешь, отказываешь и не выходишь на связь, это заставляет ее желать тебя больше. Такое поведение каким-то очень хитрым образом стимулирует ту часть женского мозга, которая отвечает за мотивацию и зависимости. Второй способ. Покажи ей, что твоя жизнь яркая и полноценная, что у тебя вообще есть жизнь, увлечение, дело или какие-то дела, друзья, веселье, что ты живешь полной счастливой жизнью и без нее. К сожалению, сегодня мы живем в таком мире, что если ты не выложил что-то в социальные сети, то этого как бы и не было. Поэтому не нужно стесняться социальных сетей. И нужно их использовать для своей выгоды и своей пользы. Не стесняйся поделиться какими-то своими успехами, либо счастливыми, веселыми моментами в социальных сетях. Может быть, ты пошел на тренировку, а может быть, на боксе тебе здорово прилетело в голову, а может быть, ты поехал мыть машину, либо еще лучше покупать машину, а может быть, у тебя встреча и переговоры в каком-то красивом офисе, а может быть, ты просто купил себе новые кроссовки или поехал с друзьями на рыбалку. Обязательно выкладывай все это, не стесняясь иногда чуть-чуть приукрасить. Главное, конечно, не перегибать и не перебирать. Твоя лента в социальных сетях не должна превратиться в фото-видеогалерею. Но даже если в твоей жизни ничего особенного не происходит, что-то всегда можно выложить, чтобы просто показать, что вот он ты, ты живой и без нее прекрасно себя чувствуешь. Все дело в том, что женщинам очень нравится быть частью жизни мужчины, желательно даже занимать в ней центральное место. И когда она видит, что мужчина имеет жизнь, живет свою жизнь счастливо и весело, а ее в этой жизни нет, ее в этой картинке нет, ее это почему-то очень сильно цепляет. Третий способ – это никогда не попадаться на ее аналогичные уловки, привлечь твое внимание. Женщины – большие мастера это делать, и они отлично умеют пользоваться социальными сетями для этого. Я очень много наблюдаю за тем, как ведут себя женщины, особенно влюбленные женщины, либо женщины, которые вышли на охоту. Ее лента, ее сторис – в Инстаграм, в другой социальной сети тут же меняется. Она будет делать что-то специально для тебя, чтобы ты это увидел, чтобы ты это заметил. Может быть, чтобы ты поревновал. Какой-то букет цветов, чужая мужская рука, мужской голос, друзья, веселье, тусовка, дискотека. Ты на это не реагируй, а сам подмечай, как она это делает, и используй те методы, которые из этого можно использовать, чтобы делать точно так же, как она, привлекать ее внимание. Они не привыкли к тому, что мужчины будут так делать. Главное делать тонко и ненавязчиво, чтобы это не выглядело нарочито. Но самому важно никогда не попадаться на ее уловки. Поэтому не уделяй внимания ее историям. Она видит, что ты посмотрел все ее сторис, все твои лайки. Забудь про это временно, ведь если ты увлеченно живешь свою жизнь, допустим, поехал с друзьями на рыбалку, либо идешь в поход, либо занимаешься каким-то интересным делом, даже если ты просто долбишь в PlayStation, тебе некогда проверять истории. Если ты проверяешь ее сторис, смотришь ее контент, она понимает, что ты сидишь и тихо надрачиваешь на нее. И тогда она будет сидеть после каждой своей публикации в трясучке ждать. Ты посмотрел, не посмотрел. Посмотрел, не посмотрел. Посмотрел, не посмотрел. Лайкнул, не лайкнул. Когда женщины приходят ко мне за консультациями, я очень часто слышу от них такую формулировку. Он смотрел все мои сторис. Либо он смотрит все мои сторис. Либо он не смотрит ни одной моей сторис. Поверьте мне, для них это очень важно. И если вы не будете на это попадаться, вы уже многое выиграете. И если вы будете это использовать, как в предыдущем способе, вы тоже будете многое выигрывать. Как только ты посмотрел ее фотографии или сторис, ты послал ей сигнал, дословно говорящий: «Я скучаю по тебе, я смотрю за тобой, мне очень важно знать, что ты делаешь. Одного этого достаточно, чтобы она никогда вообще ни при каких обстоятельствах по тебе не скучала. Способ 4. Не будь жаждущим. Будь хладнокровным и удовлетворенным. То есть, когда она не выдержит, а она обязательно не выдержит, и начнет сама как-то выходить на связь и с тобой контактировать, не возбуждайся слишком сразу, не спеши волосы назад к ней в ее объятия. Сохраняй хладнокровие и будь уравновешен. Не перевозбуждайся и не старайся тут же ей рассказать, как ты рад ее слышать, как ты соскучился, и не давай этого понять косвенно. Сохраняй сдержанность. Это не значит, что ты должен быть бесчувственным чурбаном, но тебе важно соблюдать баланс. «Привет, рад слышать» гораздо лучше. «О, привет, ура, я так соскучился». И ты ей тут же еще пишешь десяток сообщений в ответ. Количество сообщений, количество слов в сообщениях и временной интервал между твоими сообщениями все здесь играет важную роль. Они очень здорово считывают наше настроение даже по сообщениям. И если ты строчил на одно ее сообщение «Привет» сразу 5, это сразу для нее подтверждение, что ты скучал, что ты ждал, что на самом деле она слишком рано вышла на связь и написала, надо было тебя еще потомить. В своем воображении она представляет, как ты сидишь, вспотевший над телефоном, и ждешь ее сообщения и звонка. И как только ты ей слишком быстро и радостно ответил, ты тут же подтверждаешь эту ее гипотезу. Хотя, может быть, это было вовсе и не так, но для нее это будет так. 5-й способ. Заставь ее поревновать. Но делай все с умом и аккуратно, чтобы это не выглядело, как шитое белыми нитками. Это не значит, что ты назло должен переебать всех ее подруг, волочиться за каждой юбкой и выкладывать фотографии того, как ты поришь других баб в историях. Но если ты выкладываешь фотографию с друзьями, на которой есть одна или несколько женщин, даже если ты еще и отметишь этих женщин, то поверь мне, просто присутствие в твоем поле какой-то женщины, либо рудимента женщины, допустим, она увидит женскую руку, обрывочно, то есть женщина как будто бы не планировалась на фотографии, но туда попала женская нога, рука или какая-то женская сумка осталась на столе, а самой женщины нет. Вот тут женское воображение сыграет такую роль, оно сделает все за тебя. И ты вроде бы ничего такого не сделал, но у нее внутри уже горит огонь ревности. И она обязательно постарается выяснить, что это за баба, изучит все ее страницы в социальных сетях, проведет разведывательную операцию, чтобы собрать всю информацию, и от этого еще больше разревнуется. В этом смысле очень хорошо иметь много подруг, просто подруг, с которыми ты можешь выпить чашечку кофе, безобидно куда-то сходить, сфотографироваться. Это всегда создаст напряженную обстановку в голове у той женщины, которую ты хочешь заставить скучать по тебе. Представляете, что даже если вы выложите фотографию какой-нибудь селебрити, звезды, популярной женщины, киноактрисы, это уже заставит другую женщину ревновать. Если вы любите Пенелопу Крус или Дженнифер Энистон и что-нибудь выложите про это у себя в социальных сетях, это вызовет приступ ревности у той, на которую вы объявили охоту. Этим ты показываешь, что в твоей голове есть место для того, чтобы воспринимать и оценивать других женщин и даже общаться с ними. Способ 7. Придумайте какое-то специальное имя для нее. Это может быть уменьшительно-ласкательная форма от ее имени или еще какое-то ласковое нежное название, неважно. Это создает определенную привязку к вам. И она это будет слышать не только от вас, не в свой адрес. Она это слово будет слышать где-то еще. Давайте возьмем самое нейтральное, допустим, котик. если ты ее называешь так, если ваши отношения уже достаточно близкие, либо может быть какой-то уменьшительно-ласкательная форма ее имени, то когда она будет слушать это слово где-то в других местах, она автоматически будет вспоминать о вас. И это будет в ее перцептивном аппарате вызывать те же самые эмоции, которые вызываете вы, когда вы ей говорите это так, как вы говорите ей. И это будет постоянно триггерить и мастурбировать вот это, то, что связано с вами. Поэтому, конечно же, важно подбирать такое имя, которым вы будете ее звать, которое не настолько редкое, чтобы она его нигде не услышала. Делая таким образом, вы включаете у нее механизм ассоциативной памяти. Это очень-очень мощный психологический триггер. То, что в манипулятивных технологиях типа НЛП называется якорь. Ну и последний, седьмой способ. Научи ее чему-нибудь новому. Женщинам нравится получать какие-то навыки от мужчин, потому что это ассоциируется у них с лидерством. То, что вы можете побыть для нее немножечко ментором, включают у нее механизмы биологической привлекательности, включают те самые механизмы ее брачного поведения и заставляют ее привязываться к вам. Подсознательно и абсолютно всегда мужчина должен быть лидером, и женщина хочет, чтобы мужчина был ведущим, учил ее, оберегал ее. Она хочет быть ведомой, и когда ты выступаешь ментором, обучаешь ее чему-нибудь, у нее формируется это чувство. И это может быть что угодно, в особенности ценно, если это будет полезный навык. Например, ты научил ее водить автомобиль, или ты научил ее парковаться задним ходом, либо ты научил ее диджеить, научил ее сводить треки. Может быть, ты научил ее готовить охуенные стейки. Совершенно не важно, чему ты ее будешь учить. Важно, чтобы этот навык ассоциировался с тобой, и очень хорошо, если это полезный навык. Чем чаще она будет применять впоследствии этот навык в своей жизни, тем больше у нее будет включаться тот же самый механизм ассоциативной памяти. В случае, если ты научил ее водить автомобиль, она будет вспоминать об тебе всю жизнь, каждый раз практически садясь за руль. Каждый из этих семи способов работает в отдельности. Вместе они создают просто термоядерную реакцию. Практикуйте. Пробуйте, делайте все с умом, экспериментируйте и внимательно следите за реакцией женщин. Главное, сами не попадайтесь ни на какие уловки.